Глава десятая. Профессор Палестро не был счастливым человеком. Здоровым человеком он тоже не был, но главное внимание он обращал не на здоровье. Казалось, что он ждал смерти. Он удалился от дел и поселился недалеко от пещеры Бом-Бом, над городом Кенсоном, в нижней части долины реки Вердон. Именно здесь, летом 1970 года, он впервые в своей жизни руководил раскопками. Продолжение исследований привело его в департамент Дордонь, в огромное святилище с памятниками первобытного искусства, характерными для франко-кантабрийского региона, потом в Париж, и, наконец, на его родину в Прованс. Примечание. Франко-кантабрийский регион. Археологический термин. Он обозначает область от Астурии на севере Испании до Прованса на юго-востоке Франции. В эпоху Верхнего Палеолита всю эту территорию населял один народ с практически одной и той же культурой. Конец примечания. Он исследовал и пещеру Легуан. Это была его последняя научная экспедиция, самая удачная, принесшая больше почета, чем любая другая, но и самая драматическая. Полина Бертон свернула с департаментской дороги направо и поехала в обратную сторону к городку Кенсон, колокольня которого сверкала на солнце посреди красных черепичных крыш. Позади этой ожившей рождественской декорации подымались, как стены, две отвесных известняковых скалы. Их разделял огромный разлом, темный и холодный. Полина не была здесь уже около 2 лет. Она была последней и любимой аспиранткой профессора Палестро, и входила в число тех немногих людей, которые могли приезжать к нему, не договорившись о встрече заранее. Старый профессор вставал рано и выходил из дома только для того, чтобы купить самое необходимое в городке или прогуляться по берегам Вердона. О нем говорили, что он наполовину сумасшедший, и у него бывают галлюцинации. Полине так и не удалось определить, что в этих слухах правда, а что ложь. Она знала, что профессор — большой оригинал, но это не вызывало у нее тревоги. Совсем наоборот. Жилище специалиста по доисторической эпохе раньше было фермой. Стены его дома были сложены из больших камней, серых и белых. Задняя стена прислонялась к каменистому склону, покрытому низкорослыми вечно зелеными кустами и пахучими многолетними травами. При доме была и земля, цепочка из нескольких холмов, тянувшихся от этого склона до соседнего серого утеса. На ней медленно старели, как узники в тюрьме, несколько плодовых деревьев и одна виноградная лоза. «Добрый день, Пьер!» — крикнула Полина, хлопая дверью своего старого автомобиля 205-й модели. «Полина! Как ваши дела?» «Палестро, должно быть, ходил в этих брюках месяц или два, а может быть и дольше. Они блестели на коленях. Обут он был в свои вечные высокие башмаки с кожаными шнурками». Над головой торчком стояла прядь волос, которую поднял ветер. Со времени их последней встречи профессор стал чуть больше сутулиться, но орлиный взгляд, худое лицо с резкими чертами и отражавшаяся на этом лице мука и тревога были такими же, как раньше. Полина поцеловала его в обе щеки и заметила, что от профессора пахнет вином сильнее, чем когда-либо раньше. «Я привезла вам плохую новость. Хотела рассказать ее вам до того, как вы узнаете о ней из печати. А я уже давно не читаю ни газет, ни журналов, ответил ученый и отвел взгляд в сторону поселка. «Что это за плохая новость? Реми Фортан умер. Несчастный случай при декомпрессии». Палестро почесал голову. Новость, кажется, не причинила ему боли. Он был мало знаком с Реми Фортеном. «Бедняга! Погружаться под воду в этих пещерах всегда опасно. Будьте осторожны сами. Это место — скверная дыра, чтобы о нем не говорили». Полина не знала, как изложить ему свои догадки по поводу несчастья с Фортеном. Ей было хорошо известно, что настроение профессора легко меняется. Он мог вдруг, без всякого предупреждения, замолчать и замкнуться в себе или даже прийти в ярость. Если так случится, ей останется лишь одно — уехать обратно. А она приехала сюда для того, чтобы поговорить с ним о человеке с оленьей головой. «Вы еще получаете письма от коллег?» — спросила она, чтобы перевести разговор на другую тему. Палестро поднял руки. Этот жест означал: «Мне это теперь не очень важно». «В нашей науке уже мало новых находок. Их место заняли рассуждения и догадки, а я их остерегаюсь. Теперь имеет значение только ДНК. Наше место, в конце концов, займут химики». Профессор нежно взглянул на Полину, и его нижняя губа задрожала, как бывает у старых людей, желающих скрыть свои чувства. «Вы были моей лучшей студенткой». Он сделал несколько шагов в сторону дома, потом остановился и добавил: «За всю мою карьеру у меня были только два блестящих ученика, вернее, ученицы. Вы и Кристина Отран. Другие только повторяли, как автоматы, то, что прочитали». В доме было темно. Полина любила входить в этот полумрак. В те дни, когда она писала диссертацию, Палестро приглашал на выходные в свое убежище тех аспирантов, которых особенно ценил. Это было до того, как он перестал обращать на себя внимание и превратился в отшельника с непредсказуемым характером. Каждую субботу, во второй половине дня, они ходили на большую прогулку вдоль Вердона, иногда доходили даже до пещеры Бом-Бон, а вечером заканчивали перед камином, болтая о доисторических временах и поедая жаркое, которое готовил Палестро по какому-то своему особенному рецепту. Он говорил, что эти кушанья достойны человека солютрейской культуры. Примечание. Солютрейская культура. Культура первобытного народа, который жил на территории Франции и Северной Испании в середине позднего палеолита. Она существовала непосредственно перед упоминавшейся здесь мадленской культурой. Конец примечания. Только в отличие от первобытных людей, профессор обильно орошал жаркое винами из верховий реки Вар. «Садитесь!» — приказал Палестро Полине своим баритоном, привыкшим звучать в аудиториях. «Мы выпьем чего-нибудь, а потом прогуляемся. Для сегодняшнего вечера у меня есть колбаса, которую мне привез с Корсики один старый друг. Когда-нибудь я представлю его вам». Он положил ладонь на руку Полины, ниже плеча, и, понизив голос, попросил: «Расскажите мне об этом несчастном случае». «Мы спустились ниже, за отметки 306 и 307, туда, где вы остановились». Профессор ничего не сказал, только закрыл глаза. Мысленно он сейчас был в знакомой подводной пещере. «Мы нашли очаг, и в нем обугленные остатки кусков дерева, Данные лаборатории не оставляют сомнений. Это были маленькие изображения лошадей и одно большое — бизона. «Хорошо, хорошо», — пробормотал Палестро. «Вы начинаете восстанавливать рабочую площадку и команду. Это чудесно». Он открыл глаза, долго и пристально глядел на свою ученицу, а потом сказал: «Я искал этот очаг, но не успел найти из-за всего, что тогда произошло. Буду ждать вашей работы на эту тему и обязательно ее прочту». «Но что это за несчастный случай?» Поднимая на поверхность одну коробку, Фортан, должно быть, использовал аварийный буй и поплатился за это. «А почему он это сделал?» «Неизвестно. Это остается загадкой». После этого надолго наступила тишина. Палестро как будто был далеко от Полины. В его взгляде читалась странная пустота, словно ничто вокруг для него не существовало. Полина хотела продолжить разговор, но решила, что лучше подождать. «Расскажите мне о своих открытиях», — попросил ученый, словно уже забыл о смерти Фортена. Полина показала ему фотографии раскопок, которые сделала на различных этапах исследований. Палестро качал головой и поджимал губы каждый раз, когда какая-то подробность на снимке напоминала ему о прошлом. На последний снимок, фотографию Великой Бездны, он долго смотрел странным неподвижным взглядом. «Это бездна, ваша последняя загадка и последнее препятствие», — сказал он Полине. «Какая у вас теория о том, что она такое?» — спросила Полина. Луч солнца проник в комнату и начертил золотой круг на персидском ковре возле камина. Огонь в камине угасал, и Палестро подбросил в него одно дубовое полено. «Нужно учитывать топографию этой пещеры», — пояснил он, прикрывая глаза рукой. «Она идет вверх. Все время вверх. Человек начинает подъем с глубины меньше 38 метров и быстро оказывается на уровне поверхности, а потом еще на несколько метров выше». Полено вспыхнуло, и пламя отразилось желтыми завитками на темных стенках камина. «Нет никаких причин считать, что там нет второго и третьего залов. Святилище было больше, и в прошлый раз мы раскопали не все. Это очевидно». Он перевел взгляд на Полину и несколько секунд смотрел на нее. «Вы согласны со мной?» «Да». «Да, профессор». «Но это место приносит вред и гибель. Будьте осторожны». «Почему?» «Вы знаете, что Кристина много копалась в этих историях о магии людей солютрейской и мадленской культур. Мне так и не удалось по-настоящему узнать, что она нашла. Эту часть своей работы она держала в тайне». Профессор посмотрел, как Полина отреагировала на эти слова, потом заговорил снова. «Вы знаете, что она проводила опыты с некоторыми видами магии?» «Нет, я этого не знала». «Она последовала примеру Карла Густава Юнга, одного из отцов психоанализа. Юнг долго жил среди индейцев народа Пуэбло и среди африканских народностей. Он никогда ни с кем не говорил об этом по-настоящему. Это было для него чем-то вроде тайного сада мудреца. Он не хотел, чтобы над ним из-за этого смеялись. Однако большинство людей, знавших Юнга в то время, рассказывали, что после путешествий он сильно изменился. И что именно после путешествия он начал писать ту свою впечатляющую работу, которая произвела большой переворот в психологической науке. Неожиданное воспоминание взволновало профессора. Это было заметно по его дыханию, которое стало чаще. Он подождал, пока оно придет в норму, и продолжил свой рассказ. «Я хорошо знал Кристину в эту пору ее жизни и могу вам сказать, эксперименты изменили ее. Она прикоснулась к этой магии начала времени, перешла границу, которую мы отказываемся перейти, боясь услышать упреки коллег. Поверьте мне, Кристина не такая женщина, чтобы чего-то бояться». Профессор сжался в своем кресле, и воротник его твидовой куртки накрыл ему затылок. «Хотим мы того или нет, мы живем в иудео-христианском мифе. Вся наша культура может быть объяснена согласно этому мифу, а человек времен палеолита не знал этого мифа, как не знали его все первые народы». Кристина хотела раскрыть эту тайну, на ее основе истолковать настенное изображение и понять мысли первого человека, сделать то, что еще никому никогда не удавалось. Это был бы большой шаг вперед в науке о человеке. «Но какая же у нее огромная гордыня!» Палестро пристально посмотрел на Полину и сказал: «Без такой гордыни нельзя совершить ничего великого». И начал носком ботинка вталкивать камешки в борозды, оставшиеся в полу комнаты с прежних времен, когда она была складом. Столкнув несколько штук, он произнес вполголоса: «Глубина колодца, который находится на дне пещеры Легуан, около 20 метров. Дальше неизвестность. Там может ничего не быть, а могут быть проходы. Будьте осторожны». «Почему я должна быть осторожной?» «Потому что в святилище первого человека нельзя проникнуть, не рискуя собой».